Была, конечно, идея попросить открыть портал Бобика, забросить туда свой отряд и самому дерзнуть, в попытке вырвать с постамента камень и убежать в закат, но колючий меня неприятно обрадовал. Артефакт блокировал его возможности создавать разломы на территории пентаграммы, а рисковать ребятами и бросаться в необдуманную атаку малыми силами, я тоже не решался. И пока я был занят этими мыслями, уставившись в пустоту и спешно доедая свой бутерброд, к нам подобрался как раз один из таких объединенных отрядов. Свое приближение ребята не скрывали, да и Кали, метавшаяся по округе, успела меня предупредить, так что сюрпризом это не было. «Откуда у вас еда?» – послышался знакомый недовольный голос. «Привет, Лиза!» Театрально принюхиваясь, но не смотря в ее сторону, громко произнес я. «Опять ты?» «Ага, и я рад. Вижу, додумались объединиться», – констатировал я, наблюдая, как вместе с Меньшиковыми к нам приближалось еще два отряда бойцов, лица которых мне были малознакомы. По словам Васнецова, это были Тимирязевы и Будановы, но эта информация мне ничего особого не дала. «А ты сама внимательность», — скупо и без особой агрессии, — бросил княжич Тимирязев, оглядывая моих ребят. Проигнорировав его слова, я закончил с едой и поднялся на ноги, следуя примеру своих ребят, которые сделали это едва ли не сразу при приближении отрядов конкурентов. «Чего сидите? Кого ждете?» Следом же последовал вопрос от княжича. «Всех», — коротко ответил я, внимательно изучая состав подоспевших. Давыдовы, Старцевы и Акимиевы отправились назад, в сторону базы, так что всех уж точно не дождетесь. Поджав губы, продолжил диалог Тимирязев, выходя на границы Большой Поляны, где лес становился уж совсем редким, а на некотором отдалении виднелось подножие скалы, на вершине которой находилась цель нашего маршрута. «Да и угадаю, сигнальные пистолеты не сработали и обещанная птичка никому не прилетела», — утвердительно бросил я, не обращая внимания на последнюю фразу. «За время нашего путешествия сигнальные ракеты много раз взмывали в небо над лесом, но никаких звуков вертолета и спасательных бригад ни нам, ни Кали, естественно, обнаружить или хотя бы услышать не удалось». «Да», — коротко бросил лидер объединенного отряда, с печалью во взгляде оглядывая своих людей, а затем с горечью в голосе добавил: «У них много ребят погибло, а остальные ваши?» После небольшой паузы все-таки решился спросить я, чтобы уже однозначно понимать текущие расклады. «Их тоже больше нет, не считая Меньшиковых, по одному человеку в команде не доставало и у Тимирязевых, и у Будановых». Понимание того, у кого какие потери, возникло, потому что несмотря на объединение, ребята держались немного обособленно друг от друга. «Пока ждем остальных, могу поделиться едой», — произнес я, оглядывая окружающих, желая сменить неприятную тему. «Только одна просьба, давайте без лишних вопросов. В кустах вон в тех нашел, на этом и сойдемся». Наперед читая мысли окружающих, бросил я: «Еда – это хорошо», – вмешался в диалог княжич Буданов. «Только вот мы, пожалуй, продолжим маршрут», – кивая головой в сторону едва виднеющейся с нашей точки скалы, – добавил он. На этих словах в диалог вступил Васнецов: «В таком случае, не смеем вас задерживать. Но если бы вы вдруг все же спросили моего совета, я бы крайне не рекомендовал туда соваться, даже такой большой группой, как ваша». «Это с чего бы вдруг?» «За еду, конечно, спасибо. Но почему сами дальше не идете?» — подала голос Меньшикова, до этой секунды стоявшая молча. Молчали почти все, даже Черкасова, которая обычно была в центре внимания и сыпала своими едкими комментариями. Их отряд, кстати, шел без потерь, девчонки вовремя прибились к сильным командам, что скорее всего их и спасло. «Там демонов куча, огромная стая волков, ритуал готовит, суки», — как ни в чем не бывало бросил Сергей. «Демоны», — раздалось на разные голоса. «Успели познакомиться уже, так понимаю, это были демоны», — злобно бросил Буданов, судя по всему, на мгновение погружаясь в воспоминания. «К моему облегчению, получилось даже лучше, чем хотел. Ребята прошли суровые испытания по дороге сюда и совсем не удивились сказанному. Не было нужды их в чем-то убеждать или пытаться доказать по сути и так очевидное. Напротив, все присутствующие стали делиться рассказами, замечаниями и догадками. Особенно долго обсуждалась тема с крайне живучими монстрами, которым порой приходилось оторвать голову, чтобы наконец-то таки отправить на тот свет. Одержимость в таком случае здорово объясняла происходящее. Помимо этого, нередко звучали угрозы в сторону Живахова, его рода и в целом всех, кто причастен к организации турнира. Молодые аристократы в благородном гневе едва сдерживались в выражениях, обещая самую суровую кару виновникам такого заговора. И в этом плане я их даже понимал, параллельно с любопытством размышляя, что же там происходит сейчас в империи. Начала ли подниматься шумиха, или пока здесь прошло полдня, дома успела пройти только пару часов. Параллельно всему этому, ребята, изучив так же, как и мы издалека ситуацию в центре пентаграммы, следы которой, к слову, им тоже довелось повстречать, расселись с нами по поляне, все-таки принимая приглашение перекусить. Оно и неудивительно, голод не тетка, пирожка не поднесет. Сухпайки и хлеб у меня были с запасом, поэтому я ничего не жалея раздал их ребятам, высчитав примерную норму на человека, которую съел наш собственный отряд. Это оставим для белорецких, добавил я, отвечая на вопросительные взгляды людей, заметивших, что в сумке еще есть запасы. Уверен, что они не развернулись назад, уже намного более дружелюбно спросил Буданов. Да, коротко бросил я, пожав плечами. Там очень упертый товарищ, думаю, не отступит. Ждать остальных долго не пришлось. Белорецкие и Шереметьевы направлялись к центру пентаграммы с разных сторон недалеко от нас, но благодаря Кале и Бобику, их приближение для меня незамеченным не осталось. Шереметьевы сами вышли на наш лагерь, а вот белорецких пришлось встречать. Пригласив Андрея с его отрядом в наш импровизированный лагерь, я дал возможность аристократам пообщаться, обсудить произошедшее и даже перекусить, и только затем сам включился в их разговор. Да, время, конечно, стоило не растягивать, но в возникшей ситуации, когда нужно было в первую очередь беречь людей, спешить не стоило, а информацию требовалось подать правильно и непринужденно. «Привет», присев рядом с Анной, негромко произнес я. «Как ты?» На девушку было трудно смотреть, их отряд в целом выглядел не лучшим образом. Оба Орловых в крови, Костромской тоже подранный явно каким-то зверем, но все живые, без серьезных травм и вполне себе боеспособные. И думаю, все это немало благодаря этой девушке, которая оказалась вполне себе способным целителем. Почему это не афишировалось в школе, я не знал, но сейчас это было и неважно. Сама Анна выглядела под стать товарищем по отряду. Бледная, явно вымотавшаяся, с растрепанными волосами и порванным кителем на правой руке, девушка вызывала сочувствие. От той красотки, на яркие наряды которой заглядывались от мала до велика все парни в нашей школе, сейчас осталось только приятное личико. Его не смогли испортить ни высохшая кровь на лбу, ни ссадина на щеке, ни даже размазанная по подбородку грязь. «Не знаю», — с трудом выдавила Орлова, смотря в пустоту перед собой. «На вот, держи, поешь». Передавая девушке тушенку с хлебом, я вдобавок поделился своей фляжкой с водой. «Спасибо», — поднимая глаза скромно ответила она, принимая еду. Поспешно оглядевшись на братьев и убедившись, что их тоже не обделили, Аня стала не стесняясь есть, отметив, что в целом народ немного воспрял духом, и в большинстве своем расправился с едой, я выступил на середину поляны, по которой мы в данный момент и распределились. «Друзья», привлекая внимание голосом, начал я, «цель у нас у всех одна, добыть этот камень, но достигнуть ее мы можем только сообща. По одному туда прорываться будет самоубийством, поэтому есть предложение атаковать сообща, либо, что еще лучше, всей дружной толпой развернуться и идти в сторону базы. Херню несешь, как мы будем потом делить камень и победу?» — недовольно выкрикнул один из членов команды Шереметьевых. «По нашим данным, база тоже захвачена, а портал уничтожен», — внезапно выступил Андрей Белорецкий, игнорируя слова выскочки, но при этом фактически отрезая нам путь назад. Как выяснилось позже, княжичу хватило не только ума, но и сил, чтобы поймать слабенького демона, выскочившего из убитой их отрядом твари. Допросить того как следует не удалось, но бес с радостью обрадовал ребята произошедшим на базе, и, судя по всему, был достаточно убедителен, раз ему поверили. Сам я долго размышлял, как сообщить об этом собравшимся, не желая при этом демонстрировать свою излишнюю осведомленность. Можно было бы заставить выступить перед ними демона, которого я недавно пленил, но, во-первых, я его давно уже окончательно уничтожил, а во-вторых, лишний раз показывать свои навыки, желания у меня не было совсем. С другой стороны, если бы удалось вытащить людей за границы пентаграммы, то, по словам Бобика, он бы смог открыть нам портал на нашу планету. Я бы даже решился это провернуть, если бы большинство согласилось вернуться назад. Но, увы, у аристократов еще пока играло в одном месте желание победить во что бы то ни стало, и противостоять им в этом было бессмысленно. Это был тот случай, когда если не можешь победить, нужно возглавить. Более того, монстров в той стороне не меньше, впрочем, как и демонов. Так что не вижу смысла. Следом же вмешался княжич Давыдов, которому со своими ребятами пришлось развернуться на полпути и вновь взять маршрут к центру леса. Они вышли на нас буквально пару минут назад. Если портал действительно не активен, то я вообще в замешательстве, как нам дальше быть. С трудом маскируя обреченный тон, закончил парень. Его трудно было судить, от их отряда осталось двое, не меньше людей потеряли и остальные группы, что вместе с его товарищем приняли решение возвращаться назад. Моральное состояние ребят было не слабо подкошено. У меня есть информация, я думаю, что ей можно верить. По крайней мере, это логично. Немного сумбурно начал я. Сейчас все монстры с самой дальней округи, не сбиваясь с пути, следуют в нашем направлении. Ни для кого из вас уже, наверное, не секрет, что тут перед началом четвертого этапа проходили какие-то монтажные работы. Пнув на этих словах железную балку под ногами, которая была непрерывно соединена с остальными такими же в одну линию и вела от края леса точно к его центру, произнес я и продолжил. Один из рабочих, которого привлекали для сварочных работ, в общем, ему удалось сбежать, но волею судьбы, он был вынужден вновь вернуться сюда к объекту. Как он здесь выживал все это время, одному Богу известно, но нам гораздо важнее то, что этот мужчина может рассказать про увиденное своими глазами. На этих словах я махнул рукой невысокому исхудавшему дядьке, которого около получаса назад случайно нашел Бобик, и к большой моей радости сопроводил его в зону патрулирования нашего лагеря, где его и поймали Миша с Максимом. Елизар Михайлович, как он нам представился, поведал довольно интересную историю, которую я и попросил его повторить перед остальными благородными. Дядь Елизар, опуская подробности вашего сюда попадания и работ, которыми занимались, расскажите ребятам то, что вы услышали про камень. Михалыч был немного зашуганным и, оглядываясь на каждый шорох, внимательно прислушивался к окружающему миру. Вначале он пару раз даже едва не ударился в бегство, когда к лагерю подкрался один из волков, но мы дядьку придержали. А когда он увидел, как легко наши ребята справились с монстром, то здорово выдохнул и немного успокоился. Они называют его артефактом. Неуверенно начал Елизар Михайлович, но затем, взяв себя в руки, уже твердым голосом продолжил. Вы тут правильно назвали этих тварей демонами, я их видел. Видел, что они творили. Они могут вселяться в людей, в монстров или перемещаться вне тел. Артефакт, напомнил я мужчине. Да это огромный переливающийся на свету камень-минерал. Светится изнутри. Они очень трепетно к нему относятся и всегда держат под охраной. Слегка помешков, Елизар Михайлович продолжил. Мне удалось подслушать, что вспышка силы артефакта позволит закрыть все аномалии в радиусе многих километров. И пока он стоит на своем месте, новые здесь не откроются. Также из их разговоров я понял, что демоны готовят какой-то ритуал. Закончил мужчина, периодически оглядываясь и изучая нашу реакцию. Было видно, что дядька переживал о том, что ему не поверит. Малость переживал на этот счет и я. В общем, думаю, что если нам удастся вырвать камень из лап этих существ, портал в наш мир где-нибудь да откроется. Продолжил я за Михалычем. А это сейчас для нас важнее всяких побед на турнире. В противном случае, все тут и умрем. Чушь какая-то, какой-то ритуал, пренебрежительно бросил молодой парень, уже второй раз привлекая к себе внимание окружающих. Дай угадаю, в групповом штурме этой скалы, именно вашему отряду будет отведена роль захватить артефакт, чтобы аномалии вновь открылись. Явно меня передразнивая, добавил он следом. Помолчи, Женя, недовольно глянул в его сторону Шереметьев. На самом деле мне плевать, кто это сделает. Главное, чтобы мы потом в составе одного большого отряда стали отступать за пределы леса, попутно охраняя того, кто понесет артефакт. Если, конечно, разлом не появится где-нибудь поблизости. Я не знаю, где вы откопали этого бомжа, но он несет какую-то дичь. Кивая в сторону Михалыча, бросил Женя. И кто этот пацан, я тоже не в курсе, но он меня напрягает и не вызывает доверия. Недовольно меня оглядывая, парень продолжил, обращаясь уже к Шереметьеву лично. Саша, пока эти тут думают и планы строят, надо идти и делать, а не время терять на лишнюю болтовню. А остальные пускай и дальше его лапшу на уши наматывают, если им так нравится», — усмехнувшись, бросил он для всех присутствующих. «Единственные, кому невыгодно наше объединение, это местные монстры и сами демоны», — игнорируя говорившего, продолжил я, оглядывая задумавшуюся толпу. «И не атакуют они нас до сих пор лишь потому, что с любопытством наблюдают, как их жертвы мечутся по лесу из стороны в сторону и гибнут, подпитывая артефакт. Только лично я себя жертвой не считаю». На этих словах я силой мысли выдернул из строя сидевших за обедом ребят излишне болтливую тварь и, поставив парня перед собой на колени, схватил за волосы и продолжил, игнорируя ощетинившийся клинками отряд Шереметьевых. «Вот, например, один из них, демон, явно внедрившийся, чтобы внести разлад в наш с вами план. Получится или нет, ему не важно. Тварь кайфует от процесса». Глава 29. «Ты что творишь, Обломов?» — прорычал княжич Шереметьев. Остальные ребята из числа присутствующих внимательно наблюдали за происходящим, но несмотря на то, что все изрядно напряглись, вмешиваться никто пока не спешил. Не обращали внимания, что его поведение изменилось. Странные вопросы, реакции. Продолжая силой удерживать парня, как ни в чем не бывало, произнес я. Он, возможно, терялся ненадолго, пропадал, а потом появился. Шереметьевы стали многозначительно между собой переглядываться, в то время как демон в человеческом обличье пытался дергаться и что-то бормотать, но тщетно. Я крепко его блокировал телекинезом и совсем капельку прижал своим даром. «По вашим лицам вижу, что что-то такое было. Так можно любого обвинить, кто поссать в кусты отходил. Девчонок в первую очередь», — выступил один из ребят команды Тимирязевых, но в то же время сам лидер их отряда очень внимательно следил за моими действиями. «Эй, а чё нас-то?» — сразу же недовольно воскликнула Черкасова. «Согласен», — не замечая возгласов аристократки, ответил я. «Только здесь немного другой случай». На этих словах я расстегнул китель паренька, демонстрируя всем его футболку с огромным пятном засохшей крови в области груди. «К сожалению, ваш друг может быть уже и не живой, а тело занял демон. Демона, засевшего в тушке благородного, я отметил практически сразу. А вот то, что паренек был серьезно ранен, мне донесла бесовка, почувствовавшая от него запах крови. Правда, Кали лишь предположила ранение, а я решился проверить». Сказанное мгновенно повергло в шок всех присутствующих. Шереметьев отпустил клинок и бросился в мою сторону, принимаясь осматривать товарища по команде, разрывая на нем окровавленную футболку. Следом же подскочила и лекарь из их отряда, без лишних слов приступая к лечению раны одержимого парня. Я лишь продолжил молча контролировать беса, сидящего в теле благородного, не позволяя тому как-либо помешать происходящему. Ранение было сквозное через спину и грудь, будто каким-то штырем пробило. В принципе, если сердце не задето, демон мог даже поддерживать в нем жизнь, чтобы лишних подозрений внешним видом не вызывать. Так что я, наверное, немного поторопился с выводами о его смерти. Несколько девушек-лекарей из других отрядов также пришли на помощь, переговариваясь между собой и что-то коллективно решая, разглядывая медленно затягивающуюся рану на груди парнишки. Дождавшись, пока его состояние хотя бы внешне станет приемлемым, а суета вокруг успокоится, я отпустил контроль над его губами, позволяя говорить. «Вы все будете гореть в аду», — злобно процедил бес, с ненавистью оглядываясь по сторонам. «Выходи из него, тварь», — прорычал Шереметьев, на что демон лишь во все горло расхохотался, переводя свой надменный взгляд на княжича. «Его надо допросить», — произнес подошедший сбоку Калинин. «Попробуй», — скептично бросил я. Следующие несколько минут ребята пытались задавать демону свои вопросы, на что тот лишь забористо сквернословил и жестко проходился по всем родственникам каждого из решившихся на допрос аристократа. Последние, естественно, к такому были совсем не привыкшие и с огромным трудом сохраняли самообладание. Ребята возвращались пунцовые как раки, беспомощно рыча себе под нос всякие проклятия. Любопытная ситуация выходила: оскорбление роду получено, а сделать ничего нельзя. Бить бедолагу, в котором находилась тварь, смысла не имело, а как воевать с демонами, из присутствующих пока что мало кто соображал. И именно такой опыт я им и решил сейчас дать. А те четыре прошмандовки тоже сейчас ко мне подойдут и будут по мне свои ручками водить, а то я уже заждался. Продолжал выводить из себя благородных демон, на этот раз обращаясь к Меньшиковым. Девушки предпочли сделать вид, что не заметили брошенной фразы, что, впрочем, было самым мудрым в данной ситуации. В то же время я, концентрируясь на развлекавшемся бесе и старательно изображая при этом непринужденный вид, стал выдергивать темного из облюбованной им тушки. Демон сразу же изменился в лице, став недоуменно оглядываться по сторонам и даже хотел было что-то произнести вслух, но я успел вовремя его заткнуть. В следующую секунду тварь стала медленно покидать захваченное тело, чем здорово отпугнула окруживших его лекарей. Густой черный дым вываливался изо рта и носа бессознательно лежавшего на земле благородного, в то время как все окружающие наблюдали за этим процессом с глазами по 5 копеек. «Ловите его, сбежать пытается», — первым завопил Тимирязев. «Мне даже не пришлось вмешиваться, когда окружающие нас ребята стали буквально разрывать беса на части, растаскивая в разные стороны его плоть. Пожалуй, это было единственное, что могли сделать одаренные нашего мира с демоном, естественно при условии, что на это хватает силенок». Через несколько минут, когда все успокоилось и обстановка разрядилась, встал логичный вопрос, что делать с нашим подранком. Виктор Сазонов, так звали совсем недавно одержимого парня, к всеобщей радости все-таки выжил. Но дело было в том, что как боец он из себя сейчас абсолютно ничего не представлял. Да и куда там биться, если он на текущую минуту даже сидел с трудом и явно нуждался в более квалифицированной помощи, нежели той, что ему смогли предоставить наши лекари. «Вам придется идти с нами», — взяв его с собой, взял слово Белорецкий. «Решите переждать здесь, вас сметут те твари, что идут от базы. Оставить его здесь одного на время боя, значит либо скормить им же, либо подвергнуть риску повторной одержимости. Так что иных вариантов я и не вижу. А с гражданским что делать будем?» — указывая на Михалыча, произнес кто-то из ребят. «Тоже с нами пойдет», — подходя к мужчине, произнес я. «Держи», — произнес я незаметно от других, передавая ему пистолет, который зачем-то путешествовал со мной по разломам. «Это чтобы тебе спокойнее было. Из нашего круга не выходи, будешь помогать лекарям». Михалыч неуверенно принял сверток и, увидев, что лежит внутри, спрятал его себе за пояс, благодарно кивнув в ответ. Времени на раздумья и дальнейшую болтовню уже совсем не было, поэтому коллегиально было принято решение выступать. В общей сложности мы и так простояли на границе центра пентаграммы почти час и собрали по моим подсчетам и докладам калий всех, кто выжил. Нас было ровно 185 человек, и если кто-то еще и питал какие-то надежды, то я точно знал, что оставшихся детей уже ждать бессмысленно. И эта информация не могла не отражаться на внутреннем состоянии, провоцируя внутри меня очередную волну ненависти к местным тварям и теперь, вдобавок к этому, и к демонам. В то же время, эта цифра была бы намного хуже, если бы не Бобик и Кали, которые старательно расчищали путь последнему объединенному и крайне потрепанному отряду. Колючий сегодня и вовсе сделал столько работы для всех нас, что мне даже на секунду стало обидно за то, что все его заслуги останутся в тени. Впрочем, главная битва еще впереди, и утаить от ребят огромную тварь, которая потрошит всех монстров на своем пути, точно не удастся. Главное, чтобы его никто не смог связать со мной. Кали тоже отличилась. По моему приказу бесовка фактически за руку выдергивала обессиленные команды, попавшие в окружение к монстрам, и вытаскивала их на ближние рубежи нашего лагеря. Мне уже было плевать, что могут подумать эти ребята, хотелось спасти как можно больше жизней. Ведь одно дело было быть в неведении, как все окружающие, а другое – получать от Кали доклады, от которых кровь стыла в жилах. Впрочем, состояние, в котором находилось большинство команд, попавших в подобную ситуацию, было на грани обессиливания, и легкий бред, которым они приправляли свои истории о внезапных перемещениях, воспринимался окружающими не только довольно снисходительно, но и с большой долей скепсиса. Полукругом выстраиваясь напротив огромной поляны, деревья на которой практически уже отсутствовали, мы в очередной раз уперлись взглядом в немаленькую скалу, где и находилась наша общая цель – в бой. Одновременно прокричали сразу несколько княжичей, лидеров различных сборных команд, после чего мы огромной лавиной сорвались в атаку. К сожалению, одного лидера и единого командующего выбрать не удалось, ни один из присутствующих благородных княжеских кровей, даже под страхом возможной смерти, ввиду теоретического провала нашей операции, не захотел вставать под командование другого. Поэтому и было 6 крупных отрядов, сформировавшихся еще по пути движения сюда, и времени как-то решать эту ситуацию совсем не оказалось. С другой стороны, совет командиров — это тоже неплохо, поэтому я и призвал ребят не искать главного, параллельно нанося оскорбления друг другу, а работать от того, что уже есть. Предложение всех устроило, после чего было принято решение незамедлительно выступать. Тут-то нас и ждал сюрприз. Твари будто только и ждали этого момента, давая нам собраться всем вместе. Они даже не устраивали каких-либо серьезных набегов на наш лагерь, напротив, в свою очередь тоже собираясь в большие группы. Уже сейчас я заметил, что бесы предпочитали стайных монстров, волков, львов или даже впервые увиденных мною в разломе гиен, точнее тех, в кого они превращались после мутаций. Демоны занимали тушку вожака такой стаи и получали в свое подчинение сразу десяток, а то и несколько десятков опасных тварей. И вся эта орда сейчас окружала нас практически со всех сторон, едва нам удалось подобраться к подножию скалы. В суматохе боя скрываться смысла не было, и я под прикрытием своих ребят то и дело вырывал демонов из их тушек, следом же безжалостно отдавая тварь на съедение своим светлячкам. Помогало ли это остальным ребятам в бою? Безусловно. Но и голодные до людской крови стаи мутантов, которых демоны на нас натравили, никуда деваться не спешили, и нам приходилось продолжать ожесточенный бой. Отдельным пунктом многие из тех, кто видел чуть дальше своего носа, могли отметить на горизонте активности спалинского ежа, почему-то нападающего не на наш анклав, как все монстры в округе, а напротив, истребляющего целые стаи мутантов на своем пути. Впрочем, если кто-то и хотел обсудить подобный феномен, времени у них на это сейчас однозначно не было. Кали, Люси, самое время, начинайте. Боба, помоги им. Я в своих планах, естественно, на всю эту толпу особо не надеялся. Мне нужно было во что бы то ни стало вырвать камень из лап демонов и вытащить за пределы пентаграммы. И первой проблемой на препятствии к этому оказалось то, что Кали меня фактически сразу предупредила, что тащить по изнанке она его не сможет. Наводнившие это место демоны просто ее не выпустят, они ведь тоже могут и будут перемещаться подобным образом. Вариант, чтобы она просто схватила камень, а я ее отозвал, тоже не имел смысла. Если я буду находиться в границах пентаграммы, то и артефакт тоже. Этот момент, конечно, был спорный, но вот проверять его в общем, было решено, что камень за пределы леса будет вытаскивать Бобик. Колючий даст фору любому бесу не только в плане личной мощи, но и своей скорости, так что этот вариант, на мой взгляд, оказался наиболее оптимальным. Тем временем, шум над полем боя стоял такой, что у меня едва не закладывало уши. Звериный рык, перерастающий в рев кровожадных глоток, тонул в какофонии звуков разномастных стихийных атак, обрушивающихся на головы окруживших нашу маленькую армию тварей. И судя по тому, что их количество, несмотря на уже десятки мертвых туш, толком не уменьшается, битва грозилась быть очень долгой и кровопролитной. Естественно, мне этого очень не хотелось, поэтому имело смысл ускорять операцию по захвату артефакта. Только вот что-то мои подопечные буксовали с выполнением задачи. «Кали, вы там чем заняты? Какого черта происходит? Имя ей, Люси, господин. Эта сука вас предала». На одном дыхании выдала бесовка, заставляя меня сильно напрячься. «Что?» Эта тварь предупредила их о готовящейся атаке и ускользнула в тыл. От услышанного я едва не завис прямо во время боя. Нет, когда Люси пропала, я уже частично смирился с тем, что она могла меня предать, но все напряжение и недоверие сразу же улетучилось, едва получилось с ней выйти на связь. Удивляло и то, что клятва, которую она мне дала, фактически превратит ее в овощ за такое предательство, но тут, как и везде, были кое-какие нюансы. Во-первых, бесовка не нападала на меня и членов моей команды, в том числе Бобика и Кали. А во-вторых, приказ ведь тоже можно было исполнять по-разному. Например, не так рьяно и самоотверженно, как того бы хотел хозяин. А может, и вовсе делая это так медленно и спустя рукава, что можно было с уверенностью заявить о саботаже порученной задачи. В нашем же случае, я и вовсе приказал Люсе начать, что можно было интерпретировать абсолютно как ей было угодно, особенно зная некоторые нюансы психологии демонов. Поэтому в первую очередь, я решил отрезать бесовке именно эту лазейку. Хотя и без этого было ясно, что тварь свой выбор сделала и на попятную теперь уже точно не пойдет. Она сейчас может избежать наказания только в одному случае, если меня здесь убьют. Тогда, вроде как, и хозяина больше нет, и каких-либо обязательств перед ним тоже. Но мы это еще посмотрим. Люси, приказываю тебе в эту же секунду начать убивать всех демонов вокруг себя, кроме Кали и Бабы, и продолжить выполнять мой приказ даже в случае моей смерти. Злобно процедил я в адрес игнорировавшей меня демоницы. Попытка была, откровенно говоря, отчаянная, ну и плевать. Хотелось хоть как-то достать переметнувшуюся бесовку или хотя бы усложнить ей существование, а уже если у меня лично доберутся до нее руки. Тем временем, битва и не думала сбавлять обороты, но окружающих монстров стало заметно меньше. Ребята немного сработались, и это все-таки стало давать свои плоды. Несмотря на то, что было очень тяжело и приходилось проводить небольшие ротации, твари, окруживших нас, безжалостно рвали на части телекинезом, жгли огнем, расчленяли воздушными клинками и в целом подвергали атакам всем, что только имелось в арсенале. С наскоку было трудно сказать, что первое закончится, мана у наших ребят или монстры вокруг, но боевой дух у окружающих заметно поднялся. Только вот радоваться было еще очень рано. Мы в этот момент со всей возможной скоростью прорывались к пологому спуску со скалы, который находился практически за ней самой, как внезапно Кали меня огорошила. «Господин, камень на вершине – это муляж. Они отвлекают нас на него, пока настоящий артефакт находится внутри горы, в пещере». Эта информация была очень логична, а также в корне меняла наши планы. Наверх продвигаться более не было смысла. «Ты уверена?» «Абсолютно. Мы разрушили постамент, камень уронили. Им на него плевать. Вы сможете попасть в пещеру и достать настоящий артефакт?» Не надеясь на положительный ответ, бросил я. «Пытаемся», — коротко ответила бесовка, на что я понял, что без меня там справиться выйдет крайне маловероятно. Кали было трудно противостоять десятками других демонов. Она хоть со мной и стала намного сильнее, чем была, но все же в архидемона, к сожалению, не превратилась. Да и неизвестно, какого уровня демоны ей сейчас противостояли. «Андрей!» — крикнул я в сторону Белорецкого, но тот меня, естественно, услышать при всем желании не мог. «Ребята, поднапрягитесь минутку, мне с ним переговорить нужно», — бросил я своим, и отступил внутрь нашего войска. Особо прыткие твари изредка оказывались из-за линии сражения. Внутри у нас находились уходившие на ротацию бойцы и все лекари, а оборону приходилось держать круговую. Из-за этого, сверху наше войско напоминало по форме яйцо, ощетинившееся по своему периметру иголками. Клинки, кстати, оказались не такими уж и бесполезными в борьбе со стайными животными, потому как там уровень монстров был абсолютно разный. И думаю, ребята уже на глаз могли понимать, к кому из них нужен особый подход, а кого можно и мечом успокоить. Добравшись до практически соседствующих с нами белорецких, я с трудом докричался до княжича, который, увидев меня, уступил свое место в строю и выбрался в тыл. «Видишь, сколько тварей стоит вон там?» Указывая на тропинку, которая вела не на пик скалы, а куда-то в сторону, спешно бросил я. «Что-то охраняют. Черным дымом все затянуто. Думаешь, он там?» Внимательно заглядывая мне в глаза, промолвил Андрей. «Думаю, демонам было бы логично его спрятать от лишних глаз до завершения своего годского ритуала. В любом случае, нужно проверить. А справимся двумя отрядами?» «Справимся, если постараемся», — без заминки ответил я. Андрей еще раз серьезно оглядел меня, после чего коротко кивнул и, добавив, чтобы я дал ему одну минуту, вернулся к своим ребятам. «Понятное дело, строй просто так оставить нельзя, нужно, чтобы их место кто-то занял, либо хотя бы просто сомкнулись фланги. И между прочим, тем же самым пришлось озаботиться и мне. Едва нашим двум отрядам удалось отделиться от общей массы и обозначить свое движение в сторону предполагаемой пещеры с артефактом, как случилось то, чего я боялся все это время. Прямо на вершине скалы, под страшные, грохочущие инфернальные звуки, произошел пробой пространства. «Ха-ха-ха-ха!» — раздалось на всю округу, и в эту же секунду из разлома с ярко-оранжевым краями повалили демоны. Глава 30. «Черт!» — едва ли не в один голос воскликнули сразу несколько ребят. «Не черт, а черти!» — машинально поправил я, на бегу разглядывая, как из портала один за одним вырываются десятки демонов, и тут же добавил: «Ускоряемся!» «Ты думаешь, у нас получится?» — с ужасом в глазах наблюдая за происходящим, бросила Орлова. «Надежда — наш компас земной, а удача — награда за смелость!» — хищно улыбаясь, пропел я, устремляя взгляд в сторону новой цели. «Монстров не убивать, отбрасывайте их куда подальше, не тратим время». По-хорошему, нужно было развернуть в сторону этой пещеры всю нашу армию, но я отлично понимал, что никто из местных лидеров меня не послушает. Да их лишние подозрения и вопросы мне нужны были в самую последнюю очередь. Поэтому было решено пригласить на помощь только Белорецкого, не особо объясняясь с остальными. Если вдруг, по каким бы то ни было соображениям, вся остальная толпа увяжется за нами следом, это только сыграет нам на руку, да и в целом будет просто прекрасно, станет легче их всех спасти. Идея о том, как благородных на это спровоцировать, пришла мне в голову моментально. Выбиравшиеся из портала демоны очень быстро понимали, что к чему, и буквально в течение пары десятков секунд срывались в атаку, попутно занимая тушки случайных монстров. В то же время, наверху скалы охраны практически не осталось, поэтому Кали к текущей минуте было не очень трудно выполнить мой приказ. Для этого бесовке пришлось временно отступить от пещеры, штурмом которой она с Бобиком занималась последние несколько минут. Нам же, до цели оставалась жалкая сотня метров, но в условиях, когда твари давят фактически с трех сторон, давались они нелегко. Так, насколько это было возможно быстро, прижимаясь к скале по левую сторону от нас, мы настойчиво сокращали расстояние с пещерой, вход в которую был окутан инстинктивно пугающим всех вокруг черным дымом. К слову, чем мы выше поднимались, тем легче давался бой. Дело в том, что монстрам прорываться к нам с правого фланга было легко только в самом начале, когда высота подъема была небольшой. Сейчас же, когда мы уже немного поднялись над уровнем окружающей поляны и леса, многие из мутантов срывались вниз, после чего были вынуждены делать крюк, чтобы в итоге напасть с тыла. Нам то и дело оставалось скидывать телекинезом всех тварей на своем пути с не очень-то и широкой тропинки, и спокойно, не тратя много энергии на бой, продвигаться к настоящему месту хранения артефакта. «Кали, давай!» Отмечая, что вход уже совсем рядом, ментально бросил я. В точности исполняя мое поручение, бесовка, принявшая человеческий образ и театрально продемонстрировавшая с вершины скалы псевдоартефакт, стала спешно спускаться вниз в направлении нашей пещеры. Со стороны казалось, будто какой-то человек украл камень и торопливо пытается скрыться. И незамеченным такой фокус для аристократов из нашего мира остаться просто не мог. Следом, метко зашвырнув минерал в сторону входа в пещеру, Кали внезапно исчезла за одним из огромных булыжников, вызывая своим появлением, произведенной постановкой и исчезновением, в головах благородных целый рой вопросов. К слову, упасть камню она не дала, подхватив его на подлете демоница вновь пропала, но уже из нашего поля зрения, так как с этого ракурса ее больше никто видеть и не мог. Наши соратники долго думать не стали, и быстро сложив 2 плюс 2, стремительно изменили направление движения, спешно сокращая с нами дистанцию. Мне же оставалось только довольно потереть руки, отмечая успех своей манипуляции. Мимолетно порадовавшись небольшой победе, я сосредоточил свое внимание на огромной арке прохода внутрь скалы. Она однозначно была нерукотворна, но сейчас все внимание в первую очередь привлекал плотный черный дым, заполонивший не только сам вход, но и территорию вокруг. И если я сам вполне себе отлично мог ориентироваться в нем и даже видеть сквозь него, то остальные ребята этим похвастаться не могли. Что за гадость? Недовольно бросил Орлов-старший, на секунду отвлекаясь от боя. «Впервые вижу», — в тон ему ответил Андрей, повернувшись за спину. К этой минуте отряд Белорецких держал наш тыл без особого труда, так как большая часть монстров уже перекинулась нашедшую нам вслед большую группу ребят, а редкие твари, сумевшие подняться к нам с фланга, тут же вновь улетали вниз. Дальнейшие разговоры моментально прервал странный, неприятный слуху треск и шелест, следом сменившийся на смутно знакомый частый стук когтей по камню. «Ох, твою ма!» — громко воскликнул я, одной рукой отодвигая шагнувшего вперед Мишу назад, а вторую вытягивая прямо перед собой. «Держись!» В следующий миг из черной пустоты прохода на огромной скорости вырвалась исполинская свирепая скалопендра. Тварь была размером с пикап и едва не снесла весь наш отряд своим туловищем, практически упираясь гигантскими многочелюстями в нас с Мишей. Но в последний момент, сверх меры перенапрягаясь, мне таки удалось ее сдержать. «Помогайте, сука!» Что есть мощи, зарычал я, падая на колени, но продолжая сдерживать огромного монстра. В следующую секунду с носа практически ручьем хлынула кровь, а сознание помутнело. Пришел в себя я, как потом стало понятно, довольно быстро. Ксюша успела меня придержать телекинезом, от того, чтобы я не клюнул носом в камни под собой, и панически быстро влила энергию. Поднимаясь на ноги, я отметил, что к бою приступили и Белорецкие. Все дружно стояли с вытянутыми руками напротив извивающейся в ментальном захвате твари, параллельно забрасывая ее своими стихийными атаками. «Не тратьте ману», — громко бросил я, наблюдая, что скалопендри их старания глубоко индифферентны. «Кроме Андрея, все остальные держите телекинезом. Выполнять», — тут же добавил стоявший немного впереди меня княжич, очевидно самостоятельно пришедший к тем же выводам. «Ксюша, еще немножко меня подкачай», — следом бросил я, с тревогой поглядывая на подругу. «Только аккуратно, не выжимая себя до дна». Арментьева держалась из последних сил. Ее все эти твари пугали буквально до дрожи в коленях. И я был уверен, что бедная девчонка уже трижды прокляла тот день, когда дала согласие на участие в этой зорнице. Не скрываясь от ребят, я стал спешно формировать несколько светлячков, быстро превратившихся в напитанные моноэнергетические шары. И все бы прекрасно, только вот похоже мутант обладал повышенным чутьем на опасности, стал не только пытаться вырваться с двойным усердием, но и плеваться ядом. Целые струйки жидкости разлетались во все стороны из отверстий под лапами твари, прожигая наш барьер будто кислота при попадании на кожу. Дистанцию пришлось вынужденно увеличить, что к моему удивлению стало отрицательно сказываться на ментальном контроле атаковавшего нас хищника. Демона внутри скалопендры я почувствовал практически сразу же, как только пришел в себя, но прежде чем выдергивать темного из тела мутировавшей многоножки, принял решение их обоих немножко покалечить, иначе биться потом придется уже с двумя противниками. Не теряя более и секунды времени, я отправил сразу два заряда в хитиновую морду мерзкого противника, с упоением наблюдая, как они плавят его биоброню. Но скалопендра и здесь смогла меня удивить. Как ожидалось изначально, прошить насквозь, тем самым легко уничтожив этого монстра, с наскоку не вышло. Результат, конечно, был не нулевой, но что-то уж больно толстая броня оказалась на морде у этой твари. Оба заряда углубились внутрь на десяток сантиметров и на этом, к моему большому сожалению, попросту исчерпали свой ресурс. Андрей также безуспешно разбивал о толстый хитин скалопендры десятки тяжелых и острых ледяных копий. Но все, что удалось ему добиться, это лишить ее глаз, которыми многоножка, насколько я знал, практически и не пользовалась. Хотя меткости княжича все-таки нужно было отдать должное, я по органам зрения попасть не смог, так уж эта тварь изворотливо извивалась. «Парни, нужно что-то делать», — громко произнес Васнецов, — «иначе мы так скоро высохнем, и ведь не выбросишь ее». Скалопендра лазила по горам с весьма завидной скоростью и всем вокруг монстрам могла дать в этом серьезную фору, так что эту тварь требовалось именно убить. В эту секунду меня, можно сказать, осенило. Надо было сразу попробовать запустить светлячков между сочленений хитина, а не пытаться прожечь его в лоб. Тем более, что на морде у твари были заметные утолщения этой самой биоброни, но я почему-то решил, что для моего дара это не будет серьезной помехой. Ну что ж, кто не ошибается. Вытянув руку перед собой, я буквально на пару секунд придержал злобно шипящее чудовище телекинезом, тем самым немного помогая своим ребятам, и следом же запустил в него оставшийся энергошар. То, что на этот раз все получилось на порядок успешнее, стало понятно сразу. Едва встречающий слабое сопротивление светлячок попал в тело скалопендры, ту стало здорово колбасить от невероятно болезненных ощущений. Управляя движением своего маленького убийцы внутри монстра, я заставил его хаотично метаться по телу. Смертоносный сгусток размером с кулак взрослого мужчины очень скоро превратил огромную тварь в дымящуюся и уже с большим трудом двигающую своим телом огромную мерзкую тушу. Запашок, кстати, тоже был весьма специфический. А вот демон, сидевший внутри скалопендры, дожидаться пока хорошенько достанется и ему, не стал, и выпрыгнул, когда серьезно запахло жареным, в прямом и переносном смысле этого выражения. К слову, метнувшись назад в пещеру, бес уже не стал или скорее всего даже не смог поддерживать завесу черного дыма. «Нам туда», — выдохнув, бросил я, мельком оглядывая ребят. Напряжение в воздухе висело такое, что ни у кого из нас не было времени и желания на лишнюю болтовню, вопросы или даже страх. Страх, после убийства этой гигантской твари, отступил куда-то на задворки души, и сейчас, даже на лицах наших девушек читалась непоколебимая решительность. Пещера была достаточно большой, навскидку метров 20 в глубину, но этого было недостаточно, чтобы ускользнувший внутрь демон смог где-то укрыться. Впрочем, темный особо и не пытался это сделать, напротив, представ перед нами уже в теле мелкого пацана лет 14 отроду. В последнем Андрей быстро узнал княжича Горчакова, за спиной которого стоял практически в человеческий рост постамент с главной целью нашего маршрута. Артефакт издавал легкое сияние, освещая практически всю пещеру. В первую очередь, я не церемонясь, силой телекинеза выдернул камень из легких креплений постамента, направляя его в свои руки под внимательные взгляды окружающих. Примечательно, что кроме демона, никто, имею в виду команду находившихся рядом белорецких, сопротивления не оказал. Без же, уже был подранен после встречи с моим светлячком, и особую опасность даже в теле княжича, не представлял. Тем не менее в его взгляде не было страха, а напротив, несмотря на ранение, демон был полон готовности к бою и довольно улыбался. Мы с ребятами, не сговариваясь, фактически в ту же секунду прижали тело княжича к ближайшей стене пещеры, а затем все застыли в недоумении. Дело в том, что видимых повреждений на лице и шее благородного не было, и имелась большая вероятность того, что парень может быть жив. Все сейчас прекрасно помнили ту ситуацию, что недавно произошла в лесу, поэтому бить по нему стихии никто не решался. Демон же, явно наслаждался душевными терзаниями ребят, что стало отражаться на его лице еще более противной улыбкой. Но к несчастью для этого беса, в этой пещере помимо других одаренных, также оказался еще и супрессор. Мне для использования своего дара, а в частности изгнания из тела демонической сущности, никаких видимых для посторонних манипуляций производить не приходилось. Поэтому судьба твари была решена быстро. Под общий шумок у входа в пещеру, я без особых усилий выдернул темного из тела княжича, и вместе с остальными ребятами, под крики «Лови, а то уйдет», стал рвать его части с помощью телекинеза. Надо ли говорить о том, как изменилось лицо демона в последние секунды перед тем, как он понял, что с ним происходит и кто ему противостоит. К этой секунде внутри скалы были уже далеко не только мы. Вначале в пещеру ввалились тимирязевы, а затем еще несколько отрядов вместе с меньшиковыми, и все они, не теряя момента, присоединились к атаке на покинувшего тела беса. Хотя, если быть честным, на текущий момент живого от него уже ничего и не осталось. Демоны, кстати, против своего желания всегда проявлялись для окружающего мира в двух случаях. В момент атаки, либо когда покидали занятую ранее тушку, и в эту минуту они были наиболее уязвимы для одаренных. Хотя сегодня я смог отметить еще одну ситуацию, когда темные проявлялись на свет, при побеге из преисподней. В остальном же, бесы могли спокойно себе перемещаться незаметно для людей, если те, конечно, не обладали схожим с моим даром. Именно поэтому, когда я развернулся с артефактом в руках посмотреть, как толпится у входа подоспевшая объединенная группа аристократов, я не мог вдобавок не заметить еще и демона, витавшего над входом в пещеру. Темный мой взгляд почувствовал в ту же секунду, но спешно покидать это место он не стал, вместо чего обратился ко мне ментально. «Кхаспоттин, прощу упрощение, мне приснал фас своя могуа начщала». Кхаттястхайлов ведь вы так хпахашинас фаикхаддидавэф юнасти. Далее прозвучала совсем удивительная фраза, которая заставила меня немного зависнуть, и это в тот миг, когда все взгляды присутствующих в пещере были устремлены исключительно в мою сторону. Если цитировать демона, то он преклонялся перед моей силой и умолял взять его на службу. «Уходи отсюда, найдешь меня позже, тогда и поговорим», скупо бросил я, а затем, оглядевшись, уже вслух добавил: «Возьмите тело княжича Горчакова, ему требуется помощь лекаря, и освободите проход. Камень у нас, нужно уходить». Лица окружающих были напряженные и очень задумчивые. Ребята явно перебирали в голове самые разные варианты развития событий, смотря на огромный камень в моих руках. И что-то мне сейчас подсказывало, что быть здесь в кровавой бане, если бы не кровожадная толпа монстров снаружи, ослабленному после теоретической битвы отряду, камень нужно было еще суметь дотащить, да впрочем, и тащить его сейчас пока было некуда. Отчетливо на фоне этой толпы выделялся княжич Наумов и его отряд, лидерствующие в своей объединенной группировке. Они сейчас активно настраивали всех присутствующих на силовой метод решения конфликта, что не могло утаиться от наших ушей. В этот момент, когда напряжение росло с каждой секундой, сбоку от меня внезапно оказался княжич Тимирязев и, слегка наклонившись ко мне, негромко произнес: «Алексей, нам бы с тобой поговорить, наедине», а затем уже громче добавил: «Тимирязевы признают победу Васнецовых, Мне не оставалось ничего другого, кроме как удивиться и утвердительно кинуть в ответ. Просьба-то, по сути, вроде как пустяковая. Следом отряд княжича встал с левого боку от нас, а белорецкие, все как один перехватывая оружие поудобнее, соответственно, заняли правую сторону. Хотя в рядах последних, со стороны Костромского отчетливо слышалось серьезное возмущение по поводу сложившегося расклада. Тот что-то напряженно шептал Андрею на ухо, но княжич просто жестом руки остановил все претензии своего благородного друга и уставился на собравшуюся у выхода из пещеры объединенную группу аристократов. Их было человек 30, не более, остальные просто не вместились и были вынуждены ждать снаружи. Немая дуэль взглядов не смогла продлиться долго, потому что в следующую секунду со стороны выхода из пещеры послышались радостные возгласы и крики. «Портал! Там портал открылся! Скорее!» После того, как эта информация облетела всех вокруг, выход из пещеры очень быстро стал освобождаться. Народ справедливо рассудил, что неизвестно, как долго аномалия может просуществовать на этот раз, и внезапной возможностью стоит срочно пользоваться, не теряя лишнего времени. Поэтому большинство ребят с усталыми, но все же счастливыми улыбками, тут же понеслись в сторону спасительного разлома. В итоге, даже самые горячие умы, оставшись без поддержки большинства, после финального аккорда происходивших гляделок, также молча удались наружу, в виду чего нам выпало последними покидать опустевшую пещеру. Что же касалось внезапного появления портала, то естественно, это событие было совсем не случайным. Едва артефакт покинул крепление постамента, как я приказал Бобби искать наиболее подходящее место для пробоя в наш мир. Собственно, именно ради этого всего мы и спешили в эту пещеру. Поэтому как только Колючий дал мне знать, что он готов, я отдал сигнал на открытие портала. К тому моменту, как мы выбрались наружу, большая часть нашей мини-армии уже покинула этот мир, несмотря на нескончаемые нападки местной фауны. Монстры до последнего пытались помешать нашей эвакуации, но даже несколько серьезных тварей, старательно подбиравшихся к пещере с разных сторон, серьезно повлиять на ситуацию не смогли. Одаренные попросту не вступали в бой, выбрав, как и мы ранее, другую стратегию, а именно, коллективно отбрасывали всех тварей со своего пути подальше от портала и спешно скрывались за спасительно мерцающей пленкой. А вот поведение демонов, успевших вырваться из преисподней, удивило. Темные агрессии уже не проявляли, вместо чего они по нашему примеру на всех парах неслись в разлом, что не могло меня не пугать. «Ускоряемся!» — крикнул я, оглядываясь по сторонам, и следом же перешел на бег, на ходу бросив в руки Васнецову камень, являвшийся символом нашей неоспоримой победы. Сергей, если и хотел удивиться, то времени как-то это продемонстрировать просто не было. Мы с белорецкими и тимирязевыми на всей скорости влетели в арку разлома, разбрасывая редкие остатки тварей, попадавшихся на пути, и сразу же были ослеплены сверкавшим в зените солнцем нашего мира. На небе не было ни облачка. Не обращая внимания на огромную толпу людей, камеры и всеобщий переполох, я развернулся назад, отмечая, что демоны не перестают лезть из портала. Более того, вслед за нами сюда начали прорываться и монстры. Естественно, в ту же секунду завязался бой, в дело моментально вступили агенты МБА, из состава оставшихся без дела наших инструкторов. Сконцентрировавшись, я в свою очередь стал сдерживать темных, старательно выталкивая их назад в аномалию. «Бобик, закрывай!» — напряженно бросил я Колючему, быстро понимая, что долго так продержаться точно не смогу. На территории военной базы, где некогда более сотни лет находилась аномалия, творился хаос. Все пространство вокруг было наводнено представителями самых разных княжеств, кучей охраны, имперскими штурмовиками и вдобавок подоспевающими отрядами МБА. Выживших участников спешно эвакуировали, подальше от сражения. Монстров нещадно убивали в считанные секунды. А вот демонов, кроме меня, никто не замечал. Окружающая поляна была переполнена криками, лязгом клинков и звуками редких стихийных атак, едва ли не с одного залпа припечатывающих намертво самых крупных тварей. Еще бы, едва ли не вся элита империи собралась в одной точке на карте страны, отчего даже воздух вокруг, казалось бы, уплотнился и потяжелел. И без того напряженная обстановка раскалялась от низкого грудного рыка на всю поляну. «Где мой сын?» Леденящая кровь фраза звучала на разные голоса и не могла оставлять равнодушными никого из тех, кто имел хоть каплю сочувствия. Как минимум 6 десятков школьников из портала сегодня не вернулись, и осознание произошедшей трагедии горя по-настоящему стало наступать только сейчас. Небо моментально затянуло свинцовыми тучами. Где-то вдалеке поднимался ветер. Воздух разрядился, отчего дышать стало заметно тяжелее. И как вишенка на торте, земля медленно завибрировала, а холод, несмотря на, казалось бы, совсем недавно жаркий день, стал ощущаться даже в моем кителе. Именно в эту секунду рядом с нами оказался князь Белорецкий вместе с братом и всем боевым крылом своего рода. «Отец, уходим, быстро!» Заметно выдохнув, произнес Евгений Константинович, оглядев сына. В следующую секунду наши два отряда были окружены охраной, после чего все мы одной большой группой спешно направились в неизвестном направлении. «Алексей, Алексей!» Послышался знакомый голос сбоку. «Ты обещал, Обломов!» В эту секунду я узнал в говорившем княжича Тимирязева, которому действительно, можно сказать, пообещал уделить время. Время, которого сейчас было в обрез. «Дядя Женя, пустите их к нам!» — крикнул я, обращаясь к князю, на что тот крайне недовольно меня оглядел через плечо, но затем, бросив взгляд на бежавших сбоку ребят, согласно кивнул охране. Удивительно, что Тимирязевых, несмотря на их немалый статус, никто, как остальных благородных, не встречал. «Леха», едва оказавшись внутри нашего круга, воскликнул княжич. Рядом с парнишкой лет 15 на вид, бежала немногим младше него девчушка, как две капли воды похожа на него лицом. К своему стыду, их сходство я смог отметить для себя только сейчас, раньше как-то было совсем не до этого. «У вас есть полминуты, пока доберемся до вертолета», — скупо бросил один из охранников. «Леша, нам с сестрой нужна твоя помощь». На мой обалдевший вид, парень приблизился вплотную и без лишних предисловий добавил: «В моего отца вселился демон, я знаю, я мы видели, ты можешь помочь». «Не понимаю, о чем ты», — машинально бросил я, смотря при этом прямо перед собой. «Это они, никто не знает об этих тварях, а мы с сестрой их изучаем уже несколько лет. Ни один бес не покинет тело одаренного по собственной воле», — на бегу шептал мне на ухо княжич Тимирязев. «Клянусь сохранить твою тайну. Проси все, что захочешь, только помоги. У него наша мама». На последних словах голос парня дрогнул, а при взгляде на сдерживающуюся от слез девчонку я и вовсе потерял способность отпираться.